9. «Ваше слово, Максим Анатольевич», — добродушно улыбнулся сидящий напротив тучный мужчина в безукоризненном костюме. На руке его виднелись часы с турбионом от Бреге в белом золоте за добрых 300 000 евро. Прокопенко лениво заглянул в свои карты. Увидев пару тузов, он самодовольно усмехнулся и небрежным жестом подозвал официанта. «Виски!» — распорядился чиновник и с усмешкой посмотрел на человека с турбионом. «Не беспокойтесь за меня, господин Макаров. Беспокойтесь лучше за себя!» Он толкнул по столу стопку фишек. «Утраиваю! 60 000!» Макаров улыбнулся еще шире, но промолчал. «Пас!» — следующий игрок, известный на всю страну режиссер, бросил карты на стол. Возле Прокопенко, словно тень, появился официант с его заказом. Он ловко поставил стакан рядом с чиновником и исчез прежде, чем тот обратил на него внимание. Прокопенко вновь усмехнулся. «В это элитное казино сможет войти не всякий, а уж в вип-зал попасть и подавно. Для этого одних денег недостаточно. Но он, Прокопенко, тут ногами двери открывает. Еще бы, здесь знают, кто есть кто, знают, за кем власть и сила, знают и боятся. И правильно делают. Вот сейчас за покерным столом сидит 6 человек, четверых из которых знает в лицо вся страна, но только избранные, приближенные к власти люди имеют реальное представление о том, кто на самом деле тут настоящая величина. Поэтому администрация казино наизусть помнит все его вкусы и желания, а также то, что он очень не любит повторять дважды». «Подтверждаю», — именитый представитель столичного правительства добавил фишек на кон. «Пас!» — четвертый игрок, тоже режиссер, но уже театральный, лишь покачал головой, глядя на утроенную ставку, и сбросил карты. «Пас!» — отказался пятый, знаменитый шоумен. Прокопенко усмехнулся. «Что, дороговато для блефа? Это тебе не клоунада на сцене перед тупым электоратом. Тут не место нищим. Если недостаточно денег, чтобы сидеть за одним столом с заместителем директора РАО «Ареал», зачем ты вообще сюда пришел, шут?» «Богема нас покидает», — подытожил он и иронично посмотрел на Макарова. «Что же скажет угольный магнат?» Тот никак не отреагировал на иронию и был само дружелюбие. «Утраиваю». Макаров неторопливо двинул на кон стопку фишек достоинством по 10 000 долларов каждая. «Итого 180 000». «Я смотрю, кризис на вас никак не сказался», — усмехнулся Прокопенко. «А еще говорят, что энергоносители в цене падают». Он лениво поманил пальцем официанта. «Виски». «Так ведь удержимся из последних сил, Максим Анатольевич», — лучезарно улыбался Макаров. — «Угу», — хмыкнул Прокопенко. — «Главное, чтобы эти ваши последние силы не закончились слишком быстро. Уравниваю!» Он швырнул на кон свои фишки и потянулся за новым стаканом. — «Пас», — сдался представитель столичных властей. — «И остались мы вдвоем, господин угольщик», — слегка заплетающимся языком прокомментировал Прокопенко, глядя на Макарова. — «Вторые сутки играю. И ни одного достойного противника!» Он с театральной досадой покачал головой. «Некому ответить на серьезную ставку. Кругом банкрот и во всем винящий кризис. Как вовремя он настал, однако. Можно списать на него все, включая собственную несостоятельность в ведении бизнеса». «Флоп, господа!» — объявил дилер, открывая лежащие посреди стола 3 карты. Прокопенко бросил взгляд на открывшуюся 3 карт. Бубновый туз и какой-то мусор, пиковая 2 и бубновая же 10. Теперь у него даже не пара, а 3 тузов. Чиновник вальяжно откинулся на спинку кресла и небрежно шевельнул пальцами официанту. Тот понял с полувзгляда и умчался за следующей порцией виски. — «Где уж нам угнаться за вами, Максим Анатольевич? — развел руками Макаров. «Супернефти и скважины «Ареала» у нас нет. Волшебных зарплат чиновника тоже. Вот и напрягаемся по мере своих скромных возможностей. Кризис кризисом, но жизнь на этом не заканчивается». «Согласен», — Прокопенко пьяно качнул головой. Но когда будете напрягаться, смотрите, не надорветесь!» Он осушил очередной стакан и толкнул на кон все свои фишки, самодовольно провозглашая «Ва-банк!» Вокруг стола мгновенно образовалась тишина. Спасовавшие ранее игроки, дилер, наблюдающие за игрой инспектор и менеджер казино, официанты, замершие рядом со столом в ожидании заказа, и даже проходивший мимо сотрудник охраны, все как один замерли и не сводили глаз с двух оппонентов, с огромным любопытством ожидая завершения не на шутку закипевшего карточного побоища. $1 миллион, — покачал головой Макаров. — Мне бы ваша уверенность в завтрашнем дне, Максим Анатольевич. — Слова, слова! — высокомерно изрек Прокопенко и обернулся к официанту. — Виски! После чего посмотрел на Макарова и издевательским тоном добавил. — За человека горят его дела, господин угольщик. Так что уже можете таки что-нибудь сделать? Не желаете ли принять ставку? Или, быть может, у вас не хватает денег? Макаров ничего не ответил, задумчиво глядя на стоящую в банке гору фишек. — Дилер! — скривился Прокопенко. — Засеките время, как требуют правила игры. Мне неинтересно сидеть тут до утра ради грошовой суммы. — У вас есть 1 минута на принятие решения, господин Макаров, — сообщил дилер, засекая на часах время. Макаров бросил на Прокопенко осуждающий взгляд и едва заметно скривился. Он наклонился к сидящему рядом шоумену и что-то тихо произнес ему на ухо. Шоумен внимательно посмотрел на него, кивнул и молча пододвинул Макарову пару стопок своих фишек. — Принимаю ставку, — ответил Макаров, двигая на кон все, что у него было. «Хе-хе!» — брезгливо фыркнул Прокопенко. «В долг играем, значит?» «Ну-ну!» — он приложился к вновь принесенному стакану. «Ставки сделаны!» — провозгласил дилер. «Господа, вскрывайте свои карты!» Прокопенко небрежно швырнул на стол пару тузов. У Макарова оказались бубновые король и дама. «Вы, господин угольщик, кажется, в прошлом были летчиком!» Издевательским тоном осведомился чиновник. «Не боитесь, так сказать, пролететь по старой памяти?» — хохотнул он, довольный шуткой. «О чем вы думали, когда подтверждали ставку с этим хламом на руках?» — он кивнул на его карты. «Против тройки тузов? Ха, не впечатляет!» Макаров холодно посмотрел на него, но остался внешне спокоен. «Я был военным летчиком», — невозмутимо ответил он. «И пролететь не боюсь. Равно как не боюсь и не долететь вовсе. Ни тогда, ни сейчас. Мы к этому готовы. Каждую минуту готовы, господин чиновник. Но вам этого не понять». «Да где уж нам, глупеньким?» Прокопенко прикончил содержимое стакана. «Мы ж строем не ходим». Его речь начала заметно терять внятность. «Терн, господа!» — объявил дилер, раздавая к лежащей в центре стола тройке карт еще одну. — Туз червей! — Поправка! — пьяно протянул Прокопенко. — Ваш хлам не впечатляет против каре тузов! — Он расставил руки в стороны, изображая летящий самолет. — Дамы и господа, капитан воздушного судна Макаров просит вас посмотреть в иллюминаторы. Под нами Париж! «Мы пролетаем над Парижем!» — чиновник насмешливо заметил. «А вы, господин артист, тоже на борту?» Макаров никак не отреагировал на издевку. Его сосед лишь философски пожал плечами. Мол, всякое в жизни бывает. «Господа, Ривер!» — провозгласил дилер, объявляя заключительный этап игры. С этими словами он выложил на стол финальную карту. «Валет Бубен!» Сзади кто-то ахнул и тихим шепотом произнес: «Красиво! Бывает же такое! Первый раз вижу! Вот это партия!» — ответили ему так же тихо. Прокопенко сквозь пьяный туман поймал себя на мысли, что все почему-то смотрят не на него, а на угольщика. Что тут, собрались такие жалостливые персонажи? Ну так пусть поплачут вместе с ним. Он собрался было еще раз уязвить Макарова, но голос дилера остановил его на полувдохе. «Выигрывает флеш-рояль господина Макарова. провозгласил итог игры крупье, отработанным жестом забирая фишки у Прокопенко и отодвигая их угольщику. «Чего?» — скривился чиновник, тупо разглядывая карты. Несколько секунд он смотрел на получившуюся комбинацию ничего не соображающим взглядом, после чего до него, наконец, дошел смысл происходящего. Он брезгливо поморщился и махнул рукой. «Ай, ерунда! Копейки!» Прокопенко встал и, пошатываясь, направился куда-то в сторону стены. «Если потребуется, я тут всех куплю! С потрохами! И казино это ваше плюгавое тоже! Сегодня просто не мой день! Ерунда!» Наблюдающий за происходящим менеджер тихо произнес что-то в гарнитуру служебной рации, и возле Прокопенко немедленно появились две эффектные блондинки. «Котенок!» — томно промурлыкала одна из них. «Наконец-то ты освободился! Мы умираем от тоски без тебя!» «Анжела? Виолетта?» — покачивающийся чиновник расплылся в улыбке. «Откуда вы здесь взялись?» — он попытался напрячь память. «Разве мы созванивались?» «Котенок, ты все забыл!» — блондинки пристроились к нему под руки. «У Виолетты сегодня день рождения. Ты обещал роскошное торжество!» «Я?» — бестолково переспросил Прокопенко. «Когда?» «А, впрочем, неважно». Он махнул рукой, и блондинкам пришлось удержать его от потери равновесия. «Им в ресторан!» — он важно поднял вверх указательный палец. «Мы поедем в очень закрытое камерное место, не для всяких!» Он повернул голову в сторону Макарова. «Колхозников!» «Восхитительно!» — изумились блондинки. «Котенок, ты просто волшебник! А подарки ко дню рождения будут?» Они ненавязчиво потащили его к выходу. «Разумеется!» — напыщенно заявил чиновник. «Выбирайте, что душе угодно!» Он оступился, и вновь блондинки удержали его от падения. «Где моя машина? Евгений! Уволю разгильдяя!» «Я хочу колье. Помнишь, ты показывал?» — прильнула к нему одна из девиц. «Бриллиантовое за 20 евро. Ну, котенок, если ты сильно проигрался, я обойдусь». «Копейки!» — фыркнул Прокопенко. «Как ты могла такое подумать? Забыла, с кем разгариваешь? Я в состоянии купить весь тот жалкий ювелирный магазин, а не то, что какое-то колье». «Котенок, ты волшебник, мы помним!» — замурлыкла другая. «А как же я? Ведь у меня тоже скоро день рождения. Я хочу кабриолет, такой вишневый с...» «Не вопрос!» — перебил ее чиновник. «Для меня все это как два пальца об асфальт!» Он вновь покачнулся. «Сейчас едем в ресторан, потом за подарками и ко мне на дачу!» Прокопенко попытался одновременно положить ладони блондинкам на зады, но вследствие серьезно замутненной алкоголем координации движений промахнулся и шлепнул их по талиям. У входа его уже ожидал швейцар, держащий наготове чиновничье пальто ручной работы из дорогого кашемира, и целая свита менеджмента казино, профессионально спешившая выразить VIP-гостю свое глубокое почтение.